211. Одобряю, если соберете явление психической энергии и соответственный гланд. При этом нужно обратить внимание на временную последовательность сообщений. В этой последовательности можно уловить ритм намеренный. Не случайно даются намеки в разных странах разным людям. Чередование волн Востока и Запада тоже не случайно. Постепенно вновь завоевывается забытая область. Опять приходим к основам бытия. Именно этим путем снова поймем жизнь как самоусовершенствование и тем решим как этические, так и экономические постулаты. Потому так важно тщательно собрать данные о психической энергии из разных источников, не стесняясь их кажущимся противоречием. Ничто другое не возбуждало столько разноречия, как психическая энергия. Собирать эти цветы бытия можно рукою закаленную, иначе может рука задрожать среди знаков всех веков и народов. Не было народа, который бы не мечтал об огне, собирая для него лучшие созвучия. Однобокое сознание неминуемо поскользнется на догмах и устрашится софистикой. Но София не софистика, и опыт не предубеждение. Так можно делать полезные собирания. 212. Одобряю калачакру собираемую. Это огненное учение запылено, но нуждается в провозвестии. Не разум, но мудрость дала это учение. Невозможно оставлять его в руках невежественных толкователей. Многие области знания объединены в калачакре. Только непредубежденный может разобраться в этих наслоениях всех миров. 213. В течение школьных лет особенно замечается опухание и чувствительность желез. Врачи всячески стараются загнать внутрь это явление или удалить железы. Но почти никто не подумал, что особая чувствительность желез зависит от огненных проявлений, вызванных новым мозговым и сердечным напряжением. Не простуда, не духота помещения, но новая работа огненных центров вызывает напряжение желез. Также подобное напряжение отзывается нередко на кожной поверхности. Уявление и лечение чистым воздухом, конечно, уменьшает напряжение, ибо огненность праны приводит неуравновешенность желез к огненной гармонии. Но каждое насильственное удаление огненного аппарата, несомненно, очень отзывается в будущем, понижая чуткость организма. 214. У древних считалось полезным прикасаться к железам, корнями растений семьи игниридовых. Но это очень примитивное лечение, ибо огненность этих растений может быть приложима гораздо полезнее. Они могут дать полезный экстракт для повышения огненной деятельности. Очевидно, древние имели в виду лечение подобного подобным. Полынь тоже хороша. Также и розовое масло может действовать спокоем, но не так быстро. Конечно, огненность растений имеет много применений и может входить в состав укрепляющих средств. 215. Несчастье людей именно в том, что они любят хвататься за второе, пренебрегая первым. Но приближение к высшим энергиям обязывает понимать основу. 216. Тоже нужно напомнить о движении ума, который хочет схватить дальнее, упуская близкое. При смятении умов особенно видно это непростительное пренебрежение к близкому. 217. При огненном напряжении очень полезно сойтись вместе и дать огню новые направления. Но сходиться можно лишь без раздражения. Также и минута молчания, как бальзам успокоения, когда можно поддержать сердце близкое. 218. Конечно, красный свет не к спокою. Надо видеть, как напряжено пространство. Если бы главы правительства поняли, что космические условия имеют некоторое значение. Но, к сожалению, даже немногие астрологические попытки обставлены нелепыми толкованиями. Нужно, как и во всем, вернуться к простейшему и тончайшему. Все учения прослоены произвольными толкованиями. Нужно прошлое понять, как может лишь честный историк.